Отелло. Нет, если ты... Дездемона. Ах, только полчаса. Отелло. Все кончено. Пора. Страшный шепот холодом проник в душу зрителя. Лепит ее мольбы, ее ужас, все это правда, а не искусство. Хрипло срывается ее шепот. «Дай помолиться!» «Отелло!» «Нет, поздно уж!» Звучит беспощадный ответ. Он сдавил ее горло, она лишилась чувств. Какое счастье, что она все-таки очнулась, разбуженная рукоплесканиями и исступленными криками Эмилии за сценой. Он поднял ее как ребенка, перенес на постель и задернул занавес. Она очнулась вовремя, бессознательным усилием воли, по привычке владеть собой на сцене. Очнулась, чтобы действительно слабым, почти умирающим голосом засвидетельствовать перед Эмилией о своей невинности и о своей любви. На вопрос Эмилии «Кто убил тебя?» Дездемона отвечает «Никто, сама я, оправдай меня перед моим супругом, о, прощай!» Артистка закрывает глаза, обессиленная волнением, разбитая физически, и думает «Хорошо, хорошо, никогда бы не просыпаться!» Как сквозь сон слышит она дальнейшие речи, потрясающий предсмертный монолог Отелло, звук отпадения его тела. Веки ее опять смежились, кто-то наклонился над ней, горячее дыхание ласкает ее уста, и звучит нежный теноровый голос. «Что с вами? Простите, я вам сделал больно?» Она открывает глаза, и восторг озаряет ее лицо. Из ее зрачков в его как бы проник мгновенно луч острый и жгучий. И он без слов понял то, о чем вчера смутно догадывался. Эта женщина его любит. Исступленные вопли несутся через опущенный занавес из зрительного зала. Масолов вбегает, встревоженный отсутствием жены, за ним толпятся актеры, взволнованные не меньше зрителей, гениальной игрой. «Надя, тебе дурно?» По лицу ее бегут безмолвные слезы, слезы счастья. Она хочет говорить, нет голоса, и болит горло. Она хочет встать. Нежные сильные руки уже обхватили ее плечи, поднимают ее с подушки. «Я совсем забылся, простите меня». В самом деле чуть не удушил. Да ведь и играли же вы как. Как глядели на меня, я голову потерял. Неужели не сон эти слова? Вот это его объятие, когда, поддерживая ее, обхватив ее плечи рукой, он выходит вместе с ней на вызовы. Неужели не сон, вот эта толпа внизу, эти крики, эта близость, этот экстаз? Эти поцелуи, которые еще горят на ее губах и груди. В уборной она сидит у зеркала и с блаженной улыбкой глядит на страшные отпечатки его пальцев на ее тонкой девичьей шее. Завтра они станут синяками, потом пожелтеют, если бы она могла прикоснуться к ним губами. Он уедет, а эти следы еще не исчезнут. Он уедет.